Книга 3, том 2. Пролог. Вулканы продолжали извергаться, как ни в чем не бывало. Огненные всполохи то тут, то там озаряли серый мир горного хребта, который прозвали горами мертвецов. И не зря. Сотни, а то и тысячи жизней было погублено в безумной пламени местной стихии. Немногочисленные жители, саламандры, не знали пощады. Они сжигали или сжирали своих противников, но даже при этой кровожадности имели собственный кодекс чести. Но он им не помог, когда на небесах разверзлась трещина, ведущая в темную вселенную. На серо-красном небе появился разрез, сквозь который смотрела непроглядная тьма. Именно так, с большой буквы «Тьма». Она оказалась чем-то живым, непростым бездушным эфиром. Нечто колоссальное, пугающее и одновременно завораживающее. Вот как можно охарактеризовать неведомое существо, сочетающее в себе материальное и нематериальное. Темная сторона правосудного мироздания. И уже оттуда, словно отпочковавшиеся саженцы, вынырнуло несколько фигур, облаченных в черные доспехи. Первым был Леонард, за ним последовало перерожденное Лесло, далее остальные члены Кровавой Пятерки, альянса сильнейших магов темной вселенной. Нет, девушка не стала одной из них, оказалась слаба для вступления, но она должна привести их к цели, к ученику теней. «Ты сплоховал, Леонард». Высокий мужчина с густой бородой и длинными смоляными волосами шагал мимо окровавленных трупов рептилоидов. Местные жители не успели спастись от разрушительного характера обозленного парня. «Приношу свои извинения», — Леонард опустился на колено и склонил голову. «Ногу неприятно обжег горячий камень. Скоро начнет извергаться и этот вулкан, и пора бы им уходить». Но никто не сделает и шагу, пока не прикажет лидер пятерки. Тот же медленно подошел к парню. Черные пластины на груди и спине поглощали любой свет, огромные наплечники с тремя рядами мелких шипов. Все тело мужчины покрывал металл, а в руках он сжимал длинное копье, больше напоминавшее посох, но с острым наконечником. Однако каждый из присутствующих знал, что стоит только хозяину пожелать, как оружие изменится до неузнаваемости и превратится в любой боевой инструмент. «Встань!» — приказал он, сверля Леонардо правым глазом. Через левый проходил уродливый шрам, а само глазное яблоко подернулось бельмом. Парень подчинился, поднялся на ноги и посмотрел на собеседника. «Неужто этот мальчишка оказался столь силен, что даже ты не смог с ним совладать?» «Он сдался и трусливо сбежал?» «Вы сражались несколько минут», — грубо перебил мужчина. «Тебе не хватило этого времени?» «Что с тобой? Местный воздух неблагоприятно действует?» «Никак нет, господин», — тот вновь поклонился. «Но могу с уверенностью сказать, что он не так прост, как того хотелось бы». «Хотелось бы», — усмехнулся мужчина. «Леонард, ты меня расстраиваешь. Хочешь одолеть слабого противника?» «Простите, оговорился». «Да», — цокнул языком лидер пятерки и посмотрел на Леслу, стоявшую в сторонке. «А ты что скажешь, девочка? Твой ли это любовник?» «Да», — без тени эмоций ответила та. «Но он стал сильнее. Видимо, уроки Скелла многое дают». «Многое», — как-то задумчиво пробормотал мужчина. «Вы мне его напоминаете», — вдруг вырвалось у Леслы. «Хотела бы прикусить язык, да уже поздно». «Неужели?» — удивился тот и медленно направился к ней. «Оно и не мудрено. Мы были как братья. Вместе росли и учились, но потом, увы, наши пути разошлись. В тот вечер, когда умерла ты, он убил меня». Девушка сжала кулаки, пыталась сохранить самообладание, но дрожащий голос выдавал с потрохами. «Конечно, ведь я был директором школы страха». Подошел к ней, положил широкую ладонь, унизанную перстнями, на плечо и улыбнулся. «Зови меня Иторис».